Ответ Раймунду Лулию. Хотя современному читателю система Раймунда Лулия покажется странной, она вызвала большой резонанс как в христианской, так и в еврейской среде, потому что Лулий использовал понятия, актуальные для тогдашней духовной жизни. Кроме того, если в мире Библии евреи ощущали абсолютное превосходство над христианами, то в философской сфере дела обстояли иначе. Проповеди Раймунда Лулия обеспокоили евреев, особенно тех, чьи философские взгляды были близки к самому Лулию, и лучшее тому доказательство тот факт, что в Италии было написано ответное сочинение «Таанот» – «Аргументы». Автор ее, Моше бен Шломо из Салерно, это еврейский философ, который жил в Италии во второй половине XIII века и умер в 1279 году. Эта книга излагает философские аргументы, направленные против христианской догмы. Причем центральное место здесь, как и у Лулия, занимает догмат троичности и воплощение, инкарнация. Автор пытается доказать с помощью опоры на рамбамовское толкование Аристотеля, что Бог един. Таким образом, перед нами настоящий философский спор между еврейскими и христианскими мыслителями, использующими один и тот же метод рассуждения. Мы видели, что догмат о Троице доказывается двояко, с помощью библейских цитат и философских рассуждений, черпающих аналогии из природы. Сформулируйте характерные особенности обоих методов, для какой аудитории предназначался каждый из них.